Загляни в глаза, загляни в глаза и пойми, как мне трудно одной. Что тебе сказать, как тебе сказать, чтобы ты остался со мной? Ты мне говорил, ты мне обещал, я же поверил. Причал у края берега. Загляни.